Я прошу вас еще немного задержаться, госпожа Ставру. Естественно, ваше право обращаться с жалобами, куда вам будет угодно. Я всячески советую вам воспользоваться этим своим правом. Что же касается нашего разговора, то я не могу считать его исчерпанным. Он оборачивается ко мне. Товарищ капитан, возвращайтесь к своим обязанностям. Продолжайте следствие. Желаю вам успеха. Я поднимаюсь, щелкаю каблуками и ухожу. Лишь очутившись по ту сторону обитой кожей двери, я замечаю, что пот течет ручьем по моему лицу, а мокрая рубашка прилипла к телу. В коридоре я останавливаюсь у открытого во внутренний дворик окна. Там все еще не кончился пасмурный осенний день. Закрыв глаза, я жадно вдыхаю прохладный влажный воздух. Покушение на честь. Поразительная наглость. Чья это идея? Петронеллы или ее мамаши? Впрочем, какое это имеет значение? Обе они стоят друг друга. Они убеждены, что положение на иерархической лестнице делает их совершенно безнаказанными. Покушение на честь. Так почему же мамаша Петронеллы не назвала свидетеля? Единственного свидетеля, который мог бы подтвердить эту грязную выдумку. Того, кому принадлежали шлепанцы, кто затаился в своем укрытии и наверняка слышал от начала и до конца мой разговор с Петронеллой. Или же она и не знала о его присутствии, не была в курсе всех любовных похождений дочери. Да она и сама наверняка мечтает породниться с какой-нибудь знаменитостью. И ее простолюдинское, как, впрочем, и мое, и генерала, происхождение разом облагородится родством с известным художником. Эта мысль с неизбежностью подводит меня к вопросу, рассказала ли Петронелла своему любовнику о том, что ее бывший возлюбленный мечется в поисках морфия. Если рассказала, то как отнесся к этому братыш? Я возвращаюсь к одной из первых своих гипотез и нахожу совершенно естественным, если бы братыш вызвался сопровождать Петронеллу, присутствовал бы при том, что потом произошло, и бросился бы ей помогать. Теперь мы уже выяснили роль третьего лица из списка подозреваемых в гибели Кристиана Лукача, Тодора Лапаскару. Ну а какова же тогда роль четвертого лица? Роль Лукреции Будеску. Я вспоминаю о докторе Титусе Спиридоне, обладателе таинственного результата эксперимента, проведенного более 30 лет назад. Интересно, не забыл ли он послать мне эту стенограмму? Я отхожу от окна и, несколько придя в себя, направляюсь к себе в кабинет, забыв о том, что полковник Донеа приказал мне зайти к нему. В кабинете я застаю Григораша, ведущего неторопливую беседу с поварой. Пришло письмо от доктора Спиридона. Спрашиваю я на ходу, пожимая Григорашу руку. «Нет пока», — отвечает повара. «Что нужно было от тебя генералу? Он хочет повысить меня в чине сразу на 3 звездочки и просил моего согласия. Я сказал, что не против. Мои коллеги понимают, что мне не хочется говорить на эту тему». «Мне очень жаль, Левиу», — сообщает Григораш, «но все лабораторные исследования выводят Лукрецию Будеску из игры». «Ясно, ясно», — говорю. «Кроме ее собственных признаний, которые не подошьешь к делу, поскольку это признание психически ненормальных, а значит, у нас нет ни одной улики против нее. Остается шприц», — напоминает Григораш. «Принадлежит ли он Петронелле Ставру?» Перед глазами у меня возникает госпожа Ставру, угрожающе посверкивающая золотыми сережками. «Наверняка не принадлежит. Наверняка. Петронелла отыскала свой пропавший шприц. Я гляжу на задумчивые лица моих друзей. Они молчат, словно воды в рот набрали. Я считаю необходимым поделиться с ними своими намерениями. Некоторую надежду нам оставляют отпечатки на ампуле. Нам ясен круг подозреваемых лиц. Лукреция Будеску, Тодорова Паскару, Петронелло Ставру и Валериан Братыш. Лукрецию Будеску приходится исключить из их числа. Остаются трое. Чтобы точно установить, кто из этих троих настоящий преступник –